А потом пришел к ним новый директор. Первое время не возникало у Маши по отношению к нему никаких особенных мыслей. Был он прилично старше, под 40 лет, и сразу же поставил себя строго. Не хамил, не покрикивал на подчиненных, просто спокойным голосом требовал работы. К сотрудникам относился ровно, только по прошествии недели уволил секретаршу. Коллектив его решение молчаливо одобрил, поскольку девица была противная, прежний директор ее здорово распустил. Маша тоже взяла с директором строгий деловой тон. Судя по всему, его это вполне устраивало. Он пока приглядывался к сотрудникам. Маша тогда и вправду увлечена была работой, хотелось доказать себе и другим, что она чего-то стоит, что красивую женщину можно воспринимать всерьез, как должно. Прежний директор был ходок, и Маше стоило больших трудов подвести его к мысли, что с ней ему ничего не обломится. Не скоро, но он это наконец понял, переключился на девиц попроще, хоть ту же секретаршу взять. С этим все было по-другому. Он не позволял себе ничего, никаких сомнительных шуток и пустой болтовни. Вызовет в кабинет, кивнет на стул. Садитесь, мол, и докладывайте. Если все хорошо, то в конце улыбнется скупо. Если не нравится ему, то ругать попусту не станет, просто укажет на ошибки. Машу такой стиль общения вполне устраивал, и понемногу она расслабилась. Не нужно думать, как встать, как сесть, как посмотреть, чтобы понравиться. Как вовремя улыбнуться, чтобы улыбка не казалась зазывной, а вместе с тем создавала у мужчины впечатление, что эта женщина вполне может им заинтересоваться. В общем, Маша отбросила все, что составляет легкий служебный флирт, и стала самой собой. Все это было ей легко, поскольку новый директор внешне был не слишком красив. Среднего роста, худое лицо с неправильными чертами, ранее залысины на висках, очки. Сотрудницы потихоньку выяснили, что он женат, но детей вроде бы нету. И больше никаких подробностей. Да Маша и не интересовалась. Все шло своим чередом, и через некоторое время Маша заметила явное охлаждение коллег. Сотрудницы фыркали при ее появлении и перестали обсуждать с ней тряпки и отпуск. Сотрудники глядели мрачно и холодно. Что-то случилось. Очевидно, Маша сделала что-то не так, и теперь коллектив дружно выражал ей свое порицание. Маша прекрасно понимала, что такие вещи нельзя пускать на самотек, что фирма небольшая, и милые сотрудники вполне способны нагадить ей по полной программе. Она мобилизовала всю свою наблюдательность и, входя как-то в кабинет директора, перехватила в зеркале взгляды, которыми обменялись две дамы – секретарша Ленка и бухгалтер Наина Львовна, которая сидела у Ленкиного стола. В том, что эти двое сидят рядом и мило о чем-то беседуют, была своя странность. Бухгалтер терпеть не могла молодых девчонок, вечно жучила их и воспитывала. Уловив выразительные взгляды, Маша поняла, что сошлись эти двое на нелюбви к ней, как и весь остальной коллектив. Вернувшись на рабочее место, она пораскинула мозгами и посчитала, сколько раз за день видится с директором. С утра он ее вызвал, потом просто так сунулась она к нему по какому-то пустяковому вопросу, хотя можно было и позвонить. Потом столкнулись у кофеварки в коридоре и поболтали, после чего она принесла ему бумаги на подпись, хотя вполне можно было оставить их у Ленки. И на обед она пошла позже всех и снова столкнулась с директором у выхода. Пошел дождь, и он предложил даже ее подвезти. Она отказалась, хоть на это ума хватило. Да что же такое с ней происходит? Неужели она втрескалась в директора, как первокурсница в преподавателя? То есть совершенно не осознавая, что она делает, и не контролируя себя. И коллектив, разумеется, это заметил раньше, чем она сама. У дам глаз наметанный, взять хотя бы эту злыдню Наину. Но это значит, что директор тоже ее привечает. Ни разу не появилась у него на лице досада от встречи. Вот, дескать, бегает за мной эта Русакова, проходу не дает. Напротив, он общался с ней с готовностью, Вспомнив, как его некрасивое лицо озарялось улыбкой при встрече, Маша наконец все поняла. Они давно уже симпатизируют друг другу. И не только. В первую минуту она ужасно на себя разозлилась. Завести роман с директором фирмы. Что может быть глупее и пошлее? Во-первых, он весь на виду. Даже если они будут осторожны, все равно офисные дамы быстро все выяснят. У них в этом смысле настоящая разведка. И запросто могут сообщить его жене. Вот это вторая причина. Он женат. Давно и кажется прочно. А она, Маша, не хочет быть на вторых ролях. Для этого она слишком сильно увлечена этим человеком. Осознав эту мысль, Маша едва не застонала в голос. Она собрала волю в кулак и решила немедленно все прекратить. Но не тут-то было. Через несколько дней она поняла, что новое неожиданное чувство успело пустить в ее душе сильные корни. Ее так тянуло к этому человеку, что хотелось стонать, хотя бы увидеть его один на один. И каких трудов стоило ей держаться строго официально, когда он сам вызвал ее в кабинет. «Мы должны поговорить», — сказал он, — «только не здесь». «Не здесь», — одними губами ответила Маша. Условились встретиться после работы. Маша с огромными предосторожностями села к нему в машину. Когда он оказался так близко, рядом, ее заколотила крупная дрожь. Он молча тронул машину с места, руки, лежащие на руле, тоже дрожали. Они молчали всю дорогу, пока он не привез ее в чужую квартиру. Они набросились друг на друга еще в прихожей. Это была не только страсть, но и любовь. Как же Маша его любила! Когда она держала в ладонях его некрасивое лицо и смотрела в его глаза, все ее существо переполняло такая нежность, что трудно было дышать. Она переехала от матери в съемную квартиру, и теперь они могли встречаться с Константином в любое удобное время. На работе положение стабилизировалось, Маша внимательно за этим следила. Первое время им некогда было просто разговаривать. Не хотелось использовать малые крохи отпущенного им времени для пустых разговоров. По прошествии нескольких месяцев страсть не то чтобы утихла, но перешла в более прочное чувство. Хотя рассуждать или хотя бы думать о нем спокойно Маша даже в одиночестве не могла. О себе он рассказывал скупо. О детстве. Да, о родителях. Но о нынешней своей семейной жизни ни слова. Маша боялась спросить. Ей казалось, что он будет недоволен. И вообще, она старалась об этом не думать. Хорошо им сейчас. И слава богу, больше ей ничего не нужно. Он сказал только, что жена его очень болезненная женщина, что женаты они очень давно и за это время привязались друг к другу. Слышать это было Маше неприятно. Но с другой стороны, как считала мама, раз уж он сказал это, значит, задумывается о том, чтобы с женой расстаться. С мамой Маша была откровенна. Хотелось с кем-нибудь поделиться, рассказать о своей любви. Иногда ее просто распирало. Но она рассудила, что подружкам про это даже намекать нельзя. Все друг друга знают. Одна не выдержит, проболтается, и пойдут слухи. Можно было бы, конечно, рассказать все Таньке, она могила. Но Танька в это время родила дочку, и общаться им было некогда. Мама отнеслась к Машиному рассказу очень серьезно, даже пару раз забежала к дочери на работу, чтобы поглядеть на директора. «Приличный человек, настоящий мужчина», — вынесла она вердикт. «Нужно за него держаться». А потом Маша забеременела. Все это было так неожиданно, что она растерялась, побежала опять-таки к маме. «Послушай меня», — сказала мама. «Теперь еще не время. Вот представь, приходишь ты к нему и сообщаешь о беременности. Что мужчина думает в таком случае? Что на него давят, что его загоняют в угол и не оставляют выбора». «Но я же не нарочно. А он-то откуда об этом узнает?» — возразила мама. «Ты пойми, у него жена на шее висит. Он еще с ней не разобрался, а тут ты с младенцем. Разумеется, такие случаи бывают, и часто. Разведется он в конце концов, нервы только потреплет и себе, и тебе, да и ей. И женится, и ребенка любить будет. Но в душе у него останется, что ты его к этому шагу вынудила. Не я, а ребенок. Правильно. Но он-то будет думать иначе. И когда-нибудь обязательно тебе это припомнит. Послушай меня. Мужчине нужно знать, что он хозяин своей судьбы, что он сам все решает. Разумеется, это не так, но женщина должна неуклонно подводить его к этой мысли. А у тебя что получается? Прямое давление? Нет, так примитивно действовать с мужчиной нельзя. Еще пригрози ему, что пойдешь и сама поговоришь с его женой. Ее нету, она за границей лечится. Все-таки мама убедила Машу, что ребенка оставить сейчас никак нельзя. И говорить об этом Константину тоже не стоит. Он уехал в командировку, потом Маша простудилась и долго болела с осложнениями, потом подвернулась путевка. В общем, они не виделись несколько месяцев, а потом он пришел и сказал ей, что жена его, оказывается, долго лечилась от бесплодия. Они перепробовали все, что можно у нас и за границей, и, наконец, вот сейчас все получилось. Он думал, что ничего не получится, и хотел после ее возвращения поговорить на чистоту, но теперь все изменилось. Машу он любит, но они с женой так долго ждали ребенка, что он просто не может сейчас жену бросить. Ему очень жаль, но у него теперь есть обязательства перед будущим малышом. У Маши тогда едва хватило гордости выпроводить его за дверь. Через 2 дня приехала мама, у нее были ключи от квартиры. Маша не отзывалась на звонки. К тому времени у нее не было сил даже высказать маме все, что она думает о ее советах. В общем-то, сама виновата. Не надо было никого слушать. Нужно было сказать ему о беременности, и сейчас они бы ждали их общего ребенка. Директор уехал в Австрию, где в клинике находилась его жена, а Маша использовала это время для поисков новой работы. Когда он вернулся, она уже уволилась. Далее время промелькнуло незаметно. Маша на автомате ходила на работу, приходила домой, ела что-то приготовленное мамой, молча сидела перед телевизором и засыпала, приняв снотворное. Мама выдавала ей по 1 таблетке, остальное прятала, боялась, что дочь наглотается. Через год Маша отошла настолько, что начала встречаться с бывшим своим одноклассником, хоть мама и говорила, что это дурной тон. Маша ее не слушала. А потом она встретила как-то бывшего своего бухгалтера Наину Львовну. Та сделала вид, что обрадовалась Маше и затащила ее в кафе. И там, без всяких дополнительных вопросов, рассказала, что ребенок у директора родился очень болезненным, что они с женой истратили уже кучу денег на врачей, но толку пока нету. И не будет, потому что болезнь связана с генетикой. Это наследственное. Директор, конечно, никому ничего не рассказывает, но она, Наина, устроила ему консультацию знакомого врача такого профиля, что кое-что стало ясно. На самого директора смотреть страшно, но все знают, что больного ребенка он никогда не бросит. Очень порядочный человек. Дома Маша от души поругалась с мамой. Все ее советы оказались никчемными. И даже больше, теперь все несчастливы, и Маша, и он, и его жена, и малыш, которому лучше было вообще не рождаться. «Нечего на меня сваливать», — отвечала мать. «Самой надо было решать». И это было правдой. Но встреча с Наиной оказалась в какой-то степени полезной. Маша очнулась от спячки и поняла, что прошлое не вернется никогда. Девушка тяжко вздохнула. В отличие от истории с Антоном, эту часть своей жизни она не могла вспоминать без душевной боли. Прошло 3 дня, а на 4-й Татьяна срочно вызвала подругу к нотариусу, чтобы оформить продажу квартиры, да заодно и покупку 2 других. Рустам к нотариусу не явился, ему и не надо, без него прекрасно можно обойтись. «Сказал, что ему слишком больно тебя видеть», посмеиваясь, сообщила Татьяна. что ты нанесла ему незаживающую рану, которую никакое время не вылечит». «Придурок!» — скривилась Маша. Ей было ужасно стыдно, что раньше такие банальные слова она воспринимала всерьез. «Да что там?» Просто таяла от того, как он их произносил, от его бархатного голоса, от его влажных темных глаз. «Эй, Русакова, ты опять в астрале?» — воззвала Танька в трубку. «Очнись!» «Да нет», — буркнула Маша. «Значит, завтра к 11. Я не опоздаю». Наутро Татьяна встретила ее у дверей нотариуса в некотором смущении. «Понимаешь, такое дело...» — она смущенно отводила глаза, как будто разглядывала пятно на стене. «Что? Все сорвалось?» — испугалась Маша. «Эти люди отказались покупать?» «Да нет, с ними все в порядке, они уже деньги перечислили на специальный счет». «Что, Рустам не выписался?» «Да нет, он-то выписался, но...» «Говори толком!» — рявкнула Маша. «Что ты резину тянешь, только нервируешь меня?» «Он выписался, только перед этим все из твоей квартиры увез. Понимаешь?» — затараторила Танька. «Юрашу срочно перевели на другого клиента, он ведь у нас один такой специалист, прямо на расхват. Ну, он проводил твоего урода до паспортистки, да и поехал по делам. Я потом звоню твоему». «Выписался?» «Так точно, — говорит, — ключи в ТСЖ оставил. А сегодня утром захожу я за ключами, дай, думаю, квартиру проверю. А там мамочки мои». «Ну что?» «Ну, то есть порядок относительный, конечно, есть. Кухня на месте. Сантехника, прихожая, в общем, все, что встроенное, что просто так не вынесешь, то он оставил. А кровать, мебель мягкая из гостиной, телевизор, видик, даже столик туалетный. В общем, все вывез до последней табуретки». «А одежду мою?» — спросила Маша, зная уже ответ. «Шуб нету. Еще пальто я не нашла. Помнишь, серое у тебя было, кашемировое?» «Помню». «Вот. А остальное все изрезал на мелкие кусочки и аккуратно в ящики сложил». «Ага, долго трудился, значит», — резюмировала Маша. «Не пожалел времени и сил». «Русачок», — заговорила Танька упавшим голосом. «Ну, извини, не доглядела я. Кто же знал, что он до такого опустится? А еще кто же знал, что он не побоится? Главное, я сразу Юрашу послала туда, в Купчино, где однушка его. А там никого нету. Квартира стоит пустая, дворничиха говорит, как один раз был, так с тех пор и не являлся. Так что, выходит, другая нора у него есть где-то, запасной аэродром. Машка, не смотри так, скажи что-нибудь. Ну, в конце концов, барахло — дело наживное. Что уж так убиваться?» Маша прислушалась к себе. Не было у нее в душе никакого особенного горя. Была холодная злость. Злость на себя. «Ну как можно было дойти до такого?» «Мы будем делом заниматься или из пустого в порожнее переливать», — строго сказала она. «Мне, знаешь ли, на работу надо. Я пока еще не безработная». «Сейчас идем». Татьяна посмотрела вслед подруге. Кажется, она узнает прежнюю Машку. Деловая, решительная, энергичная. Господи, что с ней сделал этот урод? Ну ничего. Все, что нас не убивает, то делает нас сильнее. Это уж точно. Маша притащилась домой едва живая, потому что пришлось задержаться на работе. Начальник и слышать не хотел о том, чтобы отпустить ее просто так. Тем более, что Маша ни за что не хотела говорить, что идет к нотариусу. Тогда пришлось бы рассказывать о продаже квартиры, что вызвало бы среди сотрудников немалое удивление. Все прекрасно знали, сколько сил и времени потратила она на ремонт и обстановку. Маша издали заметила во дворе соседа Юрия Филипповича. Рядом с ним вышагивал рослый палевый лабрадор, сосед шел с прогулки вместе с Офелией, которая, надо признать, производила солидное впечатление. Маша сделала вид, что не заметила их, и проскочила в подъезд, чтобы не вести пустые разговоры с соседом. а то еще на чай напросится, а ей сегодня ни до кого. «Мы и сами прекрасно проведем время», — зевая, сказала она Тунгусу, который был так любезен, что даже встретил ее у порога. Она положила коту солидную порцию корма и налила себе крепкого горячего чаю. В это время в ее дверь позвонили, коротко, требовательно, решительно. Кот прекратил есть, прижал уши и отбежал в темный угол. «Да что же здесь творится?» — проворчала Маша. «Это какой-то сумасшедший дом. Будет у меня сегодня покой». Не иначе сосед высмотрел ее во дворе и теперь явился продолжить знакомство. Вот привязался, прямо как банный лист. Ну зачем ему Маша? Ему 100 лет в обед. Наученная прежним горьким опытом, на этот раз она не стала открывать, а спросила через дверь. «Кто здесь?» «Полиция!» — отозвался из-за двери грубый голос. «Откройте немедленно!» «Полиция?» — недоверчиво переспросила Маша. «Какая полиция? Почему полиция? Что случилось?» «Открывайте без разговоров!» — повторил тот же голос. «Не открою!» — отрезала Маша. «Откуда я знаю, что вы действительно полицейские?» За дверью зашептались, потом прозвучал другой голос, тихий и вкрадчивый. «Откройте, гражданка, мы вам покажем документы, а то как же мы можем доказать, что из полиции?» Маша на мгновение заколебалась, но потом увидела на двери старомодную медную цепочку и решилась, накинула цепочку и щелкнула замком. Дверь тут же приоткрылась, в щель сунулась грубая, одутловатая физиономия с маленькими тусклыми глазками. Незнакомец и правда был в форме полицейского. Поняв, что дверь шире не открывается, он разочарованно выругался. Потом отступил в сторону. На его месте возникло другое лицо. Лисье, хитрое, с длинным острым носом и маленькими бегающими глазками. «Какое недоверие к органам власти!» проговорил второй полицейский, пытаясь сквозь щель заглянуть в квартиру. «Вы же знаете, гражданка, мы только для того и существуем, чтобы обеспечивать покой и порядок». «У меня здесь и так порядок», — отозвалась Маша. «Короче, зачем вы сюда пришли? Что вам нужно?» «К нам, гражданочка, сигнал поступил», — проговорил лис, поводя любопытным носом. «Нам соседи жалуются, что у вас здесь шум, крики, музыка громкая». «Ага, они играют в плохого и хорошего полицейского», догадалась Маша. «Вы же сами слышите, что у меня нет никакого шума», ответила она сухо. «Видим и слышим», острый нос закивал. «Вы нас впустите, мы все осмотрим и протокол составим о ложном вызове. Сами знаете, порядок такой». «Вы его можете и на лестнице составить». Из-за спины лиса снова показался первый полицейский, грубый и злобный. «А ну пустите сейчас же, а то...» «Гоша, угомонись!» Лис отпихнул напарника от двери и снова заговорил. «Вы видите, гражданочка, мой напарник нервничает от такого недоверия, и я его понимаю. Будет лучше, если вы не станете усугублять, впустите нас и дадите сделать свою работу». «А я еще даже ваши документы не видела», — спохватилась Маша. «Покажите их, пожалуйста». «Документы?» — лис поморщился. «Будут вам документы, только зачем же сразу так начинать с недоверия?» В это время за спиной полицейских раздались шаги, и негромкий голос произнес. «Что здесь происходит?» По мягкому тембру интонации Маша узнала своего соседа Юрия Филипповича. «А ты, дед, проходи», — отозвался плохой полицейский. «Тебя это не касается». «Как это не касается?» — возразил Юрий Филиппович. «Очень даже касается, поскольку я в этом подъезде живу и как представитель общественности имею право интересоваться. А вы вообще из какого отделения?» «Из 12-го». «Из какого надо?» — рявкнул грубый голос. «Говорят, тебе проходи, если не хочешь неприятностей». «Постой, Гоша!» — оборвал напарника лис. «Зачем ты так с гражданином? Гражданин действительно имеет право поинтересоваться. А вы, собственно, почему интересуетесь?» «Так все же, из какого же вы отделения?» — повторил Юрий Филиппович. «Из 12-го», — заверил его Лис. «А вот мы сейчас туда позвоним и спросим майора Патрикеева, посылал ли он вас сюда». «А ну, козел, убери телефон!» — крикнул плохой полицейский. «Я что тебе сказал?» «Гоша, Гоша, не надо!» — заторопился Лис. «Зачем нам лишние разговоры? Так и так сегодня ничего не получится». «Извините, гражданин, нас на другой адрес вызывают, там нарушение общественного порядка намечается». И из-за двери донесся дробный стук каблуков, сбегающих по лестнице полицейских. «Все в порядке, Маша», — раздался голос Юрия Филипповича. «Они ушли, можете быть спокойны». «Вот покоя-то у меня и нету», — проворчала она, но все же решилась открыть дверь, чтобы поблагодарить соседа лично. Он это явно заслужил. «Юрий Филиппович, а кто это такие?» «Очевидно, жулики, раз побежали при упоминании майора Патрикеева». «Правда, есть такой майор в 12-м отделении? Или вы так просто сказали, чтобы их прогнать?» Маша вспомнила, как Танька пугнула Рустама, и он поверил. «Правда», — усмехнулся сосед. «Есть такой человек, и я его хорошо знаю. А эти двое явно не из нашего отделения. Пришли не по вызову, какие-то у них свои интересы». Маше показалось, что сосед смотрит на нее подозрительно. Но она-то при чем? В жизни не было у нее никаких проблем с полицией. Даже дорогу всегда переходила только на зеленый свет. «И часто у вас такое происходит?» — спросила она сердито. «Никогда раньше не было», — спокойно ответил сосед. «Эти двое, они, несомненно, из полиции, только не из нашего отделения. Интересно, что они тут делали?» «Это Рустам», — Маша похолодела. «Наверняка этот подлец подговорил своих знакомых ментов, чтобы явились и напугали меня. Может быть, даже избили. Ведь у него же друзья в полиции. Он же угрожал мне, что не оставит в покое. Ну надо же, сволочь какая! Сам украл у меня мебель и вообще все вещи. И еще нанял этих двоих из полиции. Или просто по дружбе попросил. Да что же это такое? Выходит, он ничего не боится. Ничем его не взять». Маша вошла в ванную и умылась холодной водой. Щеки перестали гореть от злости. Ладно, сама во всем виновата. Раньше надо было думать. Нужно быть осторожнее. Ему скоро надоест. Взять-то с Маши больше нечего. Небось, уже следующую дуру обхаживает. Маше снилась унылая и бескрайняя северная равнина. Плоские, поросшие низкорослыми деревцами берега неширокой реки, изгибающиеся по этой равнине крутыми петлями, как брошенный на газоне садовый шланг. Тусклое медно-красное солнце освещало эту равнину своими холодными лучами. Лучи его, и без того неяркие, с трудом проникали сквозь окутавшую равнину сероватую дымку. По реке плыла маленькая самодельная лодка с безвольно обвисшим парусом. В этой лодке сидели два человека. Один постарше на веслах, другой возле руля. Лица этих людей Маша не могла разглядеть из-за той самой дымки, которая стелилась над рекой и над всей этой скудной, блеклой равниной. Отчего-то Маше казалось очень важным рассмотреть лица двух людей в лодке. Она вглядывалась в них, напрягая зрение, и постепенно сероватая дымка начала редеть.